этажа старый дом, самый большой в мире дом. Так нам казалось, только мы, только были мы детьми, только были мы детьми. Так нам казалось, только мы, только были мы детьми, только были мы детьми. В небо росли города, детство ушло навсегда. И словно птицы из гнезда разлетелись кто куда, разлетелись кто куда. И словно птицы из гнезда разлетелись кто куда, разлетелись кто куда. Маленьким стал старый дом, выросли все, кто жил в нем. Но все дороже с каждым днем нам с тобою старый дом, нам с тобою старый дом. Но все дороже с каждым днем нам с тобою старый дом, нам с тобою старый дом. В три этажа старый дом, самый большой в мире дом. Так нам казалось, только мы, только были мы детьми, только были мы детьми. Так нам казалось, только мы, только были мы детьми, только были мы детьми.